когда он снова увидел ее губы, ее глаза, священную долину ее рта, когда она отодвинулась на несколько сантиметров, все еще держа его за голую спину, он осторожно прикоснулся пальцами к ее лицу и шее. По ее примеру, он потрогал обнаженную часть ее плеч и шеи, и по нисходящей линии воротника его рука, естественно, спустилась к верхней пуговице блузки. И тогда медленно, словно танец их пальцев был заранее отрепетирован, рука Катрины перебралась на грудь, скользнув по его руке, занятой тончайшим трудом, и спустила с левого плеча ненужную бретельку рубашки. Его пальцы сделали то же самое на правом плече, и он задрожал от наслаждения и греха, и все еще немыслимых перспектив ниже границы, обозначенной спускаемыми одеждами. «Тебе нравится мой шрам?» — спросила она, прикоснувшись к овальному белому шраму с неровной розоватой кромкой, там, где начинала угадываться выпуклость левой груди. «Не знаю, не знаю, нравятся ли мне шрамы». «Ты единственный из мужчин, кто видел его, кроме мужа и доктора Фицроя. Никогда больше не смогу надеть открытые платья. Такое уродство, наверное, привело бы в восторг моего поэта. Тебя не оскорбляет его вид?» «Он есть часть ваша. По мне ничего плохого. Все ваше, и все, что вы делаете, все хорошо». «Мой обожаемый Фрэнсис, откуда он у вас?» «При пожаре слетела горящая палка и пронзила меня. При пожаре в гостинице Дилован». «Да, я слышал, что вы там были. Ваше счастье, что она не попала в шею». «О, я вообще счастливая», — сказала Катрина, подавшись к нему и снова его обняла. И они снова поцеловались. Он приказывал своим рукам двигаться к ее груди, но они не повиновались. Лишь крепче сжимали ее голые руки. И только тогда, когда она перебралась пальцами с его лопаток в подмышки, его пальцы осмелились забраться в подмышки к ней. И только когда она снова отодвинулась, чтобы пальцем было удобнее дергать и гладить ранние волоски у него на груди, позволил он своим пальцем попробовать текучий изгиб, телесную белизну, живую наполненность ее грудей и завершить исследование розами сосков, лукаво устроившими для него сейчас сеанс каталепсии. Когда Фрэнсис надел новую рубашку и забросил старую в зад телеги, он увидел через улицу Катрину, манившую его с крыльца. Она завела его в спальню, где он никогда не бывал, и где стена пламени поглотила ее, не повредив даже подола платья, того самого, в котором она пришла смотреть на его игру летним днем 1897 года. Они стояли друг против друга, разделенные брачным ложем, соединенные годами любви, веками мечты. Не было женщины, как Катрина. Она заставила его примерить перед ней рубашку, потом забрать с собой, чтобы когда-нибудь он прошелся в ней по улице, а она увидела бы его и заново пережила этот день. Заставила его припрятать рубашку где-нибудь вне дома, пока не изобретет объяснение, откуда у 17-летнего рабочего парня такая вещь, которую может позволить себе только утонченный поэт или театральный актер, или немыслимо богатый лесопромышленник. Изобрел он залог. Он играл в покер в спортивном клубе. У другого игрока кончились деньги, и он предложил поставить свою новую рубашку. Фрэнсис осмотрел ее, принял ставку и выиграл на фулле